Глава 34. Утро выдалось теплым и солнечным. По подоконнику радостно стучала весенняя капель, хотя до календарной весны оставалось еще 2 недели. Завтрак с королем снова был отменен, и Катрина неспешно собиралась в своих покоях, чтобы отправиться в подземелье. Сердце ускоряло бег, стоило только подумать о новой встрече с Нейтаном. Это нервировало и пугало, и в то же время приносило необъяснимую радость. Катрина не хотела искать названий своему внезапно возникшему чувству, но для себя решила ценить то, что имеет в данный момент. Скоро исчезнут и чувства, и ее визиты в подземелье, да и сама столица останется далеко позади. Она вернется на юг, поговорит с Джошуа, объяснится с родителями, разорвет помолвку. А потом? Потом, должно быть, уедет, подальше от дома, подальше от столицы. Возможно, на восток Аринора, там Катрина еще не бывала. Настроение было приподнятым, чему способствовала хорошая погода после целой недели, в течение которой небо было затянуто серыми тучами. До бала оставалось 4 дня. Уже послезавтра в замок начнут съезжаться первые гости. За день до торжества прибудет Джошуа. Было бы чудесно, если бы Катрине представился шанс поговорить с ним вдали от обеих семей. Она верила, что им удастся договориться и проститься с миром. А еще сегодня с утра Катрина верила, что Нейт успеет закончить свой рассказ до бала, и все разрешится наилучшим образом. Вот что делает с человеком солнечное утро. Катрина не удержалась, подошла к окну и распахнула его настежь. В лицо пахнул свежий, но уже совсем не зимний ветер. Весна решила брать бразды правления в свои руки, не обращая внимания на календарь. Несколько секунд Катрина просто наслаждалась прикосновением ветра к коже, прикрыв глаза и улыбаясь. Она еще не успела сделать прическу, волосы разметались по плечам. Если бы мать или приятельницы увидели ее в таком виде, сказали бы, что она сошла с ума, и благородной леди не пристала вести себя как деревенской девке. Но сейчас они были далеко, а Катрина могла быть сама собой. А когда она открыла глаза, волшебство момента исчезло. Из ворот замка выезжал всадник, из-под мехового плаща которого выглядывал красный балахон. Катрин впилась побелевшими пальцами в оконную раму, подалась вперед, не веря своим глазам. Все было так просто? Король все это время встречался с Инквизицией? Это они настраивали его против Нейтана? Но ведь Катрина помнила, как Эрик Финистер отзывался об Инквизиции. Неужели он лгал? Или передумал? Решил, что Нейт его предал и проникся внезапной любовью к его врагам? Катрина легко поверила бы в это, не зная она Эрика другим. Не тем холодным человеком, с которым она виделась за утренними трапезами, а молодым, искренним парнем из воспоминаний его друга. «Не делай выводов», — строго напомнила себе и решительно захлопнула окно. Потом прижалась лбом к холодному стеклу и стояла так, пока полностью не успокоилась. «Этот старый пень таки выдвинул свои нелепые обвинения!» Принц Вернаэль ворвался в лабораторию придворного мага, как ураган. «А я говорил, надо его убрать!» Нейт находился в полутемном углу помещения, протирая колбы по велению своего наставника. Корвин только и делал, что поручал ему грязную работу, не забывая припоминать, что спас ему жизнь, вытащив из лап Инквизиции, сделал одолжение. Хотел, чтобы Нейтан поскорее забыл, с какой радостью Корвин примчался его освобождать. «Чего ты молчишь?» — совсем не по-мужски взвизгнул принц. Все это время придворный маг игнорировал шумного гостя, продолжая делать записи в своем ежедневнике. Теперь же отложил перо и поднял голову, окинул Верна тяжелым взглядом и распорядился. «Не кричи!» Принц захлопнул рот, который раскрыл для очередной гневной тирады. Нейт ухмыльнулся и опустил голову, продолжая натирать уже блестящую от чистоты колбу. Вернаэль его по-прежнему не замечал. Корвин захлопнул ежедневник и положил его на ладони. «Мы уже обсуждали. Старый пень, как ты выразился, ничего не докажет. За его спиной почти нет единомышленников. Молодой Финистер без поддержки отца — никто и ничто. А кроме него, у Ригли никого нет. Ты не зря последние дни посещал влиятельные семейства Аринора. Все на твоей стороне и останутся на ней, лишь бы своя шкура осталась цела. Им всем по большому счету наплевать, кто на троне, лишь бы их не трогали». «Я предупредил Эрика, чтобы больше не лез», — бросил принц, как сплюнул, все еще пыжась, точно воробей на ветру. «Так нет же!» Корвин скривился. «Надо было быть осторожнее», — проскрипел он. «Если бы его родители остались в живых, Был бы шанс перетащить его на свою сторону. Да сдался он мне. Он нет, согласился старый маг. Но род Финистеров просто так за пояс не заткнуть. И то, что лорд Патриэль глупо погиб, не на пользу ни тебе, ни Аринору. Вернаэль оскорбленно сложил руки на груди. Я не собирался его убивать. Поставить на место, предупредить, но уж точно не убирать. Финистеры сами виноваты, что вернулись домой раньше времени. Корвин развел руками, без тени сожаления на лице. Вышло, как вышло. Теперь твоя задача — не нервничать и не реагировать на обвинения Ригли. Твой отец погиб на охоте, это доказано и принято. Ты чуть не прокололся, — зло напомнил принц, — когда лекарь-инквизитор порывался осмотреть его лошадь. Чем ты там ее накачал? «Неважно», — отмахнулся старик. «Лошадь сдохла до его прихода. Чары развеяны. Ничего нет, кроме подозрений Финистера». Колба не выдержала таких издевательств и лопнула прямо у Нейта в руках. Вернаэль резко обернулся, выпучил глаза, побелел, как полотно. «Как это понимать?» — потребовал он у своего придворного мага. «Это мой ученик», — невинно сообщил тот. «Что не так?» «Что не так?» Не веря своим ушам, переспросил принц. «Он слышал все, что мы тут обсуждали». «И что?» Тяжелый пристальный взгляд из-под седых бровей. «Действительно, и что? Ничего принципиально нового Нейт не узнал. Разве что про лошадь, устранение которой до сих пор ему было мало понятным». «Если он кому-то проговорится!» Верн задохнулся от ярости. «Не проговорится», — спокойно уверил Корвин и обратился к своему ученику. «Нейтан?» Ему особенно нравилось коверкать его имя, ставя ударение на последний слог. «Ты ведь не встречался с Финистером после похорон?» «Нет, мастер», — покорно ответил Нейт, на всякий случай опустив глаза. «Дурацкая колба. Мог бы узнать что-нибудь интересное, если бы принц его так и не заметил». «Видишь?» — осклабился старик. «Нейтан обязан мне жизнью. Я согласился взять его в ученики при условии, что он принесет клятву на магической свече. Что он и сделал. Верно, Нейтан?» «Да, мастер». Хорошо, что мастеру нравилось, когда с ним разговаривали, покорно смотря в пол. А то мог бы и прочесть усмешку в его взгляде. Да, Нейт на самом деле принес клятву на свече, прежде чем Корвин забрал его из камеры инквизиторов. Нейтан поклялся, что, будучи учеником придворного мага, он не будет видеться ни с кем из финистеров, не считая встречи на похоронах, на которые учитель его великодушно отпустил в знак доброй воли и своего расположения. Поклялся не участвовать в заговоре против принца Вернаэля. Поклялся не разглашать любую информацию, узнанную в королевском замке. Поклялся не пытаться применять свой дар к принцу. Словом, принес целый список клятв, составленный Корвином, уверенным, что предусмотрел все. Нейт теоретически предполагал, что при желании мог бы противостоять магии свечи, но рисковать лишний раз не хотел. Кроме того, его плану все эти клятвы не мешали. Вредить принцу он не собирался, встречаться с Эриком, пока находится в статусе ученика придворного мага, тоже. «Видишь?» — довольно подытожил Корвин. «Он сгорит тут же, как только решит передать Финистеру хоть слово о том, что услышал здесь». Верн бросил в сторону Нейта недоверчивый взгляд и нервно потеребил связку амулетов у себя на груди. Перестраховался, как мог. «Он очень сильный маг», — сказал принц, оценивающе рассматривая Нейтана, но предпочитая не обращаться к нему напрямую. «Сильнее тебя ты имеешь в виду?» — хмыкнул старик. «Я не беру в ученики, кого попало. Естественно, он сильный маг. Но я не вечен, мальчик мой. Мне нужен преемник, которого я безуспешно ищу уже много лет. Посмотрим, что выйдет из этого». Нейтана так и подмывало спросить, что же стало с прошлыми неудачными попытками, но он придержал язык при себе. Ясное дело, что никто из этих несчастных не выжил. «Учти, я тебе доверяю», — мрачно напомнил принц придворному магу. «И молодец», — кивнул тот в ответ. «Ты станешь королем уже через 3 дня. Вот о чем тебе следует думать. Финистеров, считай, больше нет. Эрик бездарный, к тому же идеалист. Он вообще ничего не смыслит в интригах. Забудь о нем. Я обещал ему подумать об освобождении Колшера», — вспомнил принц и вопросительно взглянул на старика, ища одобрения. «Ну и освободи», — пожал плечами Корвин. «Он ничего не знает. Освободишь как раскаявшегося и сошлешь подальше. Финистер за это поцелует тебе ноги и уймется окончательно». Верн уже собирался уходить, но замер, повернулся. «Ты же сказал, он не опасен». «Не опасен», — согласился придворный маг, — «но надоедлив». «А финистеры — это имя, это история. Финистеры должны быть на твоей стороне». Принц подумал. «Пожалуй, ты прав», — решил наконец. Корвин усмехнулся. «Конечно, я прав». После чего Вернаэль покинул подземелье, в котором располагалась так называемая лаборатория придворного мага. Нейт проводил его взглядом. До этого разговора он был о принце более высокого мнения. Оказалось, Корвин решал куда больше него. «Чего так смотришь?» — заметил его взгляд старик. «Без сюрпризов мне тут». Нейтан повернулся к нему. «Мне поклясться на свече, что не сделаю никогда в жизни ни одного сюрприза?» — поинтересовался с улыбкой. «Решу, например, подарить девушке цветы, и тут бам!» «Поговори мне еще, — прикрикнул Корвин. «Стекло по всему полу, а он прохлаждается. Живо за работу!» «Знаешь, — сообщила девушка, водя пальцем по его груди, и при этом мило краснея, будто трогала не жилет, а голое тело. Другие ученики его могущества были старше и не такие привлекательные, после чего стрельнула глазами вниз и вновь подняла их к лицу. «Ты мне льстишь», — улыбнулся Нейтан. Служанка, приставленная к покоям принца для уборки от пыли, была молода, глупа, но симпатична. Флиртовать с ней было почти просто. «Так что, ты придешь ко мне сегодня?» — покраснела еще больше от своего предложения и смелости. «Что ты? Я тебя скомпрометирую?» Девушка тихо засмеялась. Ей было приятно, что о ней говорят как о леди. Пусть смеется, пока он делает то, ради чего вообще пришел к ней. «Думаю, нам надо быть осторожными и не спешить», — сказал Нейт, убедившись, что заклятие поставлено и незаметно, если не искать именно его. «Но я очарован», — взял тоненькую ручку, погладил пальцы и поцеловал тыльную сторону ладони. «Хорошо», — пролепетала девушка. В ее сознании вспыхивали такие откровенные образы, что, пожалуй, чтобы скомпрометировать ее, нужно еще постараться. Нейт ей на самом деле понравился, и стоило лишь сделать вид, что она ему интересна, чтобы служанка подпустила его к себе близко, позволив прикоснуться и иметь возможность наложить заклятие. «Нейт, я буду ждать нашей встречи», — сообщила девушка на прощание. «Как там ее зовут?» «Нет, не знает. Он вообще забыл спросить ее имя». «Нетерпение взаимно», — нагло соврал Нейт, выпустив руку, и поспешил уйти. До коронации почти не осталось времени. А Корвин требовал его присутствия у себя внизу чуть ли не круглосуточно. Нейтан шел по коридору, когда его окликнули. «Что ты здесь делаешь?» Принц Вернаэль в сопровождении сразу двух стражников, к тому же увешанный всеми возможными защитными амулетами. «Не чувствует себя в безопасности в собственном замке? Хорошо». На самом деле Корвин постарался. Весь замок был опутан защитными заклятиями, щитами и сигналками на использование магии. Придворный маг оберегал своего принца, как зеницу ока. Откуда же ему было знать, что Нейт знаком со всеми примененными видами защиты? И да, они были хороши, обойти их практически невозможно. Единственный выход — применение магии к необладающим даром и только через непосредственный физический контакт. И этого всезнающий Корвин не предусмотрел. Нейтан остановился, не посмев игнорировать его высочество. «Иду», — сказал честно. Но принца такой ответ не удовлетворил. Он шагнул ближе, стражники, как тени, двинулись за ним. «Я спрашиваю, что ты делаешь в моем крыле замка?» Похоже, в преддверии коронации выдержка окончательно изменила наследнику. «Смею заметить, ваше высочество, что я являюсь учеником лорда Корвина, а его лаборатория находится в этом же крыле». «В подземелье», — ядовито напомнил тот. «Но в этом крыле». Верн изумленно моргнул. «Как ты смеешь мне дерзить?» Нейтан покорно опустил глаза. «Ваше высочество, я всего лишь отвечаю на ваши вопросы». «Ты мне не нравишься, учти это», — холодно предупредил принц. «Я сразу понял, что ты никакой не учитель Эрики. Потом Корвин сказал, что я был прав, и Эрик притащил тебя непонятно откуда себе в помощь». «Это правда, ваше высочество?» «Главное не забывать смотреть в пол, им всем тут это чертовски нравится». «Но лорд Корвин предложил мне стать его учеником. Любое предложение Финистера меркнет перед этой честью». Несколько секунд Вернаэль, вероятно, обдумывал, стоит ли ссориться с придворным магом, и пришел к ожидаемым выводам. «Сразу же после коронации я поговорю с Корвином, чтобы ограничил твои перемещения по замку. пригрозил принц. «После коронации непременно». «Как изволите, ваше высочество», — поклонился Нейт. После чего один из стражников грубо оттеснил его плечом, и наследник важно прошествовал мимо. Нейтан спрятал улыбку, отворачиваясь и идя своей дорогой. А он-то думал, как дотронуться до охранников принца. «Правда?» Полная женщина в переднике и чепчике поверх светлых кудрявых волос расплылась в улыбке. «Ох, как давно меня никто не хвалил!» Это он знал и без ее слов. Она читалась легко и была полностью открыта даже на расстоянии. «Милта, твои пирожки — просто объедение!» — повторно заверил Нейт, потянувшись к щедро поставленной перед ним тарелке, и взял еще один. «Его высочество не съел ни единого!» — пожаловалась повариха, сжав толстыми пальцами белоснежный передник. «Сказал, скормить собакам». Нейт подавился, закашлялся. «Ой, прости, дорогой!» — всплеснула руками Милта. «Кушай, кушай!» — даже заботливо погладила его по спине. «А то такой худенький!» Пирожки на самом деле были великолепны. Обидев женщину, принц только еще раз доказал, что из себя представляет. «Спасибо, я наелся!» — поблагодарил Нейтан, вставая. «Это из-за того, что ляпнула про собаку?» — всполошилась повариха. «Нет!» — Нейт засмеялся. «Просто я такой худенький, как раз потому, что мало ем». Женщина ощутила облегчение. Нейтан напоминал ей ее сына. Тот тоже все время казался ей худым, и она постоянно пыталась его накормить. А недавно он отправился служить на юг, и Милта очень переживала, как его там кормят. «Спасибо тебе!» — Нейт подошел и поцеловал повариху в щеку, одновременно накладывая нужное ему заклятие. «Приходи еще!» — искренне пригласила та. «Я постараюсь», — пообещал Нейтан, стремясь поскорее улизнуть из кухни и добраться до подземелья, пока его не хватился Корвин или опять не повстречался принц. С конюхом ничего не вышло. Сначала Нейт планировал наложить заклятие на него, но за день так и не смог сбежать от Корвина, дающего ему все новые и новые задания, не имеющие ничего общего с обучением магии, но, как утверждал придворный маг, способствующие улучшению дисциплины. Поэтому Нейт решил выбраться из каморки на первом этаже, которую ему выделили для проживания, под покровом ночи, и наложить заклятие на лошадь принца, а не на конюха. Нейтан беспокоился за Эрика, но сейчас нужно было быть предельно осторожным и довести дело до конца. Финистер пытался связаться с ним, даже отправлял записку, естественно, немедленно перехваченную Корвином и продемонстрированную затем Нейту как трофей. Он выслушал получасовую тираду о том, что ему запрещено покидать замок и общаться с такими ненадежными людьми, как Финистер. Только после этого записка была уничтожена, а Нейтан отправлен на уборку подсобного помещения. Оставалось 2 дня, и Нейт волновался, не окажется ли психика принца крепче, чем он рассчитывал. Но если судить по их утренней встрече, Верн и без того был на нервах, и все должно было получиться. Он уже возвращался из конюшни, на всякий случай зачаровав всех лошадей, а не только коня принца, когда ему в грудь ударило чистой магической энергией. Боль была резкой, удар сильным. Его отбросило назад и повалило на землю. 2 дня до коронации. Чёрт. «Так и знал», — проскрипел согнувшийся над ним Корвин. «Ты что-то затеял, но при этом тебя не убила магия клятвы на свече». В груди болело, дышать было тяжело. Он с трудом приподнялся на локтях, скосил глаза. За спиной учителя стоял целый отряд стражи. Не повезло. К черту, Нейтан решил, что сейчас самым мудрым будет все же трусливо сбежать. Вряд ли Корвин додумается искать на лошадях и слугах именно то заклятие, которое он на них наложил. И все либо получится, либо нет, независимо от его присутствия. Он попытался переместиться, но ничего не вышло. Придворный маг самодовольно расхохотался. В искусственном освещении ночного двора его морщинистое лицо выглядело особенно жутко. Пожалуй, к смертным грехам следует добавить еще и самонадеянность. Нейт прислушивался к ощущениям, но не сразу смог понять, что произошло. Каким-то образом его дар заблокировался. Он чувствовал его там, глубоко внутри, но дотянуться до него и воспользоваться не мог. «Удивлен», — прочел Корвин по его лицу. «А если бы ты по-честному стал учиться у меня, я бы тебя научил». Но Нейтан понял уже и сам. Антимагические камни, которые обычно вставляли в браслеты, придворный маг измельчил в пыль и швырнул в него вместе с энергетическим ударом. Из-за силы и скорости броска они прошли сквозь одежду и попали прямо на кожу, на время лишив дара. По кивку Корвина двое стражников подошли и подняли Нейтана с земли под мышки. Другие двое надели на него антимагические браслеты для надежности. Видимо, эффект волшебной пыли и вправду был недолгим. «Слаженно работаете, ребята», — пробормотал Нейт и замолчал, почувствовав на губах вкус крови. «А ведь для полного счастья в антимагических браслетах он не сможет исцеляться». «У тебя есть шанс все исправить», — милостиво сообщил Корвин, прежде чем его увели. «Признайся, что тут делал и зачем, и я сохраню тебе жизнь и даже статус ученика». Почувствовал, что Нейт применил к лошадям какое-то заклятие, но не может его снять, потому что не видит. Нейтан не зря заранее выбрал такое, какое нельзя найти, пока не знаешь, что именно ты ищешь. До коронации 2 дня. Наложенные заклятия запустятся в эту полночь. «Давайте тогда сойдемся на том, что у меня нет шансов», — предложил он в ответ и позволил себя увести.